«Ага», – прохрипел он, подойдя поближе, – «у меня кое-что есть. Пока вы там изображали джентльменов, я, между прочим, работал». Однако рассказывать он наотрез отказался, пока они снова не оказались в Бентли и не выехали за пределы городка. «Кого, как вы думаете, я видел в баре?» «Какого-нибудь старого дружка», – ответил Кэмпион, старательно объезжая фургон, выскочивший из-за грузовика. «Ага, Мэтта Джонсона, самого отвратительного, самого гнусного, самого грязного мошенника из тех, что крутятся на скачках». Кэмпион насторожился. «Это из Кливерской банды? Он был один?» «Я как раз к этому подхожу», – обиделся Лак. «Вечно вы меня перебиваете. Он там разговаривал с каким-то смешным бородатым типом. Похож на художника. Это я вам говорю. Он напомнил мне тех из Блумсбери, которые приходили, садились на пол, посылали меня за кьянти и селедкой, а сами разговаривали и разговаривали, сидя рядышком возле окошка. И ничего не оставалось, как затыкать уши ватой». «Но это не самое интересное. Самое интересное другое. Художник этот, или он похож на художника, живет в башне. Мне бармен сказал, когда я стал смеяться над ними. Так что это точно. Друзья леди Пэтвик, так он сказал. Вам это ни о чем не говорит?» Кэмпион сверкнул глазами так, что это было видно даже несмотря на очки. «Интересно. Значит, он...» «Да», — перебил его мистер Лак. «Он о чем-то секретничал с Мэтью Джонсоном. А я знаю отличных детективов, которые с удовольствием арестовали бы его прямо сейчас».